понял», — серьезно посмотрел Игорь. «Поинтересуюсь обязательно. Больше мы поговорить не успели, пришел мой автобус, и я уехал, оставив задумавшегося парня на остановке. Рискую, конечно, но весь мой расчет строится на том, что про похищение в милиции не знают, и допрашивать Ирину не будут. А те быки, что остались от банды Тимура, вообще постараются максимально дистанцироваться. Главных больше нет, жути я нагнал, так что 10 раз подумают, чтобы рот открывать в эту сторону. Но все равно, следующую неделю провел как на иголках, даже пистолет из тайника отрыл, на всякий случай. Наверное, если бы не учеба, вообще б свихнулся. А так полдня лекций, потом библиотека, а добравшись до дома, почти сразу на боковую. В образование коммерция пока не пришла, поэтому учиться приходится серьезно. Поблажек практически нет, оценки за деньги не купишь. Отчасти из-за учебы и работать не выходил, постоянно занят, некогда. Как обстановка в мастерской тоже не знал. Отец все больше молчал, злой ходил какой-то, хмурый. Если и говорил, то только по делу. Поэтому первые любопытные новости по этой теме узнал лишь в воскресенье, когда, отоспавшись, решил сходить к пацанам в гаражи. Обычно туда все подтягиваются к вечеру, но в выходные бывают исключения, вот как сейчас. Ворота открыты, на дежурном кресле расселся Слава-фашист, диван занят задравшим ноги на спинку Андрюхой, на стуле возле стола сидит Леха, а в углу на матрасе прихрапывает Рыжий. Здорово, пацаны. Обойдя всю компашку, по очереди пожал всем руки. Рыжего не буди, он с ночной. Предугадывая следующее мое действие, посоветовал Андрюха. Выходец из обеспеченной семьи, Рыжий редко бывает дома. Не знаю, проблемы какие-то, или еще что, но при каждом удобном случае он бежит сюда, в гаражи. Ему бы на работу устроиться, срочную уже отслужил, но он предпочитает свободную жизнь, перебиваясь случайными заработками. Спокойный, обычно тихий, незлобивый пацан года на 3 меня старше. Звать его, несмотря на цвет волос, Серик, фамилия Утарбаев, но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь обращался к нему по имени. Менты говорят, разборки между бандосами, глубоко затянувшись, расслабленно сообщил Славян, видимо, продолжая начатый в мое отсутствие разговор. Обычно он курил что-нибудь недорогое, без фильтра, типа Астры, но сегодня почему-то шиковал, держа в руках не хухры-мухры, а пачку с верблюдом. А бандосы говорят, менты это, сощурившись, добавил Андрюха. Брешут, также меланхолично возразил Славян. Брешут не брешут, а упаха на кореш в ментовке шоферит. Так он сам слышал, как главный приказал, чтобы особо не упирались искать, типа не буди лихо. Прям так и сказал, прямо так и сказал. А я слыхал, что из-за девки какой-то кипиш, то ли украли ее, то ли наоборот нашли, влез в разговор обычно молчаливый Леха по кличке Сафрон. Лет 17, обычный, впрочем, как и все в моем окружении, этот парнишка жил в первом подъезде на втором этаже. Мать работала техничкой в ПТУ, отец на железке сцепщиком. Парень неплохой, но очень уж безэмоциональный, вот прямо как удав. Даже когда с тарзанки или со скалы в воду прыгает, вид у него такой, будто вот-вот уснет. Да какая девка, чушь, говорю же, менты постарались. Тимур с командой данью не того обложили, вот они и решили разобраться. Не сдавался Андрюха. Слышь, пионер, у тебя пахан вроде в столярке, на них же наезд недавно был, встрепенулся Славян, уставившись мне в переносицу. Да какой наезд, пришли, огребли, ушли. У отца в бригаде мужики крепкие, на них где наедешь, там и съедешь. Слух про девчонку из ниоткуда появиться не мог, это очевидно, и хорошего в этом было со знаком минус. Большой такой минус, жирный. Причем, если уже и пацаны в курсе, значит и все заинтересованные лица при делах. Если только менты, это полбеды, пытать не станут, а просто так Ирина не расколется, не захочет говорить об изнасиловании. А вот если и бандосы решат, что она в теме, тогда совсем беда. Не скажи, там ребята серьезные, им твои плотники на один зуб. Ну так огребли же. Пришли за деньгами, типа дань, стали быковать, вот их и отоварили по полной программе. А откуда вообще инфа? Мужики в мастерской вроде не афишировали. Что откуда? Не понял Славян. Инфа, информация, про то, что тимуровцы на столярку наехали, откуда знаешь? Так говорил кто-то. Объяснить толком, откуда он знает про наезд, Славян не смог. Но судя по реакции, для остальных это тоже было новостью. Значит, действительно не здесь болтали. А про девку кто говорил? Спросил я Сафрона. Да в шараге кто-то. Ясно. По-моему, Чушь несусветная, завалить столько народа из-за какой-то бабы. Бред. За что купил, за то продал. Мне вообще пофиг, бабы-деды насрать. Ты лучше скажи, где работу найти, деньги нужны, край. Деньги всем нужны, и всегда. Вот тебе, Лех, сколько для счастья надо. Сафрон задумался на мгновение и уверенно произнес: 300, и я на небесах. В каком смысле? От счастья сдохнешь, что ли? Подколол Андрюха, принимая сидячее положение. Сам ты сдохнешь, отмахнулся Сафрон. Мне Юпитер предлагают, 3-й, за 500, с коляской, 200 есть, думаю, где еще 300 взять. Ишь, Юпитер 3, мотоцикл хороший, может не такой нарядный, как 5-ка, зато надежный и простой. Если на базаре смотреть, цены от 1000 и выше, поэтому 500, это вообще даром. Будь у меня такая сумма легальных денег, я бы Сафрону добавил, хороший пацан, но пока только на заметку взял, если что, можно будет работу ему предложить. Чувствую, скоро опять заваруха начнется. Оно пока хоть и тихо, но я хорошо помню, что было в 90-е, что-то сам прошел, про что-то слышал. Человек так устроен, как только хомут ослабевает, все дерьмо наружу лезет. И тут уже не важно, кем он раньше был, спортсменом, инженером или сантехником. Есть возможность, тут же в зверя превращается. Так что расслабляться рано, и как бы мне не хотелось обратного, все только начинается. Просидев с пацанами еще с полчасика и переварив новые вводные, решил я навестить Игорька, да не с пустыми руками, а с вполне конкретным предложением. Да ты что, как я институт брошу, тем более и денег нет, да и родители ее что скажут? Нет, извини, конечно, и спасибо тебе, но не пойдет так, не получится просто. Насчет денег не переживай, с этим проблем не будет. Ты пойми, они ведь не успокоятся. Слух уже пошел, что бандосов из-за сестры твоей положили. Думаешь, когда до нужных людей дойдет, они с ней церемониться станут? Все равно, пусть даже я соглашусь, теоретически. Но Ирку ты точно не уговоришь, она после того случая вообще не в себе. В окно посмотреть боится, не то что ехать куда-то. Не знаю, может, я был недостаточно убедителен, или у Игоря на самом деле были настолько веские причины, но на этом разговор наш закончился. Хотя я все еще питал надежду, что мне удастся уговорить девушку покинуть город. А время шло, неделя, потом другая, и вот уже первый снег выпал. У нас так почти всегда, в начале октября зима приходит, потом уходит, и нормально уже возвращается только в конце ноября, или вообще в декабре. Без дела я не сидел, учился, помогал отцу в мастерской, но из-за того, что дела с мебелью шли не ахти, часто меня не привлекали. Мало того, что спрос и раньше был не особо какой, так еще и сразу два конкурента нарисовались, хоть и не в нашем районе, а все равно отток чувствовался. Плюс уныние появилось, когда мужики бросали свои заводы, думали, вот оно, капиталистическое счастье, но вместо его радостной улыбки, напоролись на звериный оскал. Как оказалось, только отец вкладывался своими деньгами, той суммой, что осталось после продажи машины. А оба его напарника брали в долг под очень приличный процент. Передо мной хоть и никто не отчитывался, но я ж не глухой и не дурак, что-то слышал, о чем-то догадался. Разумеется, мимо пройти не мог, решил помочь начинающим бизнесменам бандитскими деньгами, только не напрямую уже давать, поэтому свернул в колбаску 1500 и подбросил у дверей в конце рабочего дня. Думал, найдут, хоть проценты погасит, но недооценил, в милицию подарок мой отнесли, сдали как потеряшку. Неожиданно, но я не расстроился, деньги не жалко, хрен бы с ними, как пришли, так и ушли, зато знаю теперь, что люди с отцом работают честные, и в этом плане можно не волноваться. «Пап, а что у вас самое ходовое из продукции?» – спросил я как-то за ужином. Тот задумался на несколько секунд, потом ответил: «Ты знаешь, а ведь и не скажу. Мы думали, что мойки заказывать будут, да и СП закупили под них, фанеры, фурнитуры целую кучу. Но нет, спрос оказался слабый. Потом, вроде, столешницы пошли, мы опять вложились, и опять мимо. Теперь вот шкафчики для детского сада заказали, но у нас денег нет материал закупить, а склад хоть и забит, только все не то, делать не из чего. А продать ДСП лишнее, предложил я, да кому оно нужно? Так ведь дефицит, нет, дефицит, но специфический. Просто так не купишь, просто так не продашь, парадокс. По сути, обычное дело, такие ошибки у начинающих предпринимателей сплошь и рядом. Закупит впрок, и сидят потом, распродать не могут. Но помочь тут несложно. Не откладывая в долгий ящик, я договорился с парнями из группы, не посвящая в детали, объяснил суть задачи, нашел грузовик и просто выкупил ненужные листы ДСП по цене чуть выше закупочной. Выкидывать, разумеется, не стал, а сгрузил все у Сафрона на даче, заплатив за хранение и молчание так нужные ему 300. И мне удобно, и человеку хорошо. Известие ОСТК, Н10, Таллин. Время сорвало маски с тех, кто, попирая Конституцию СССР, открыто встал на путь реставрации буржуазного строя и обрел опору в выписанном ими же правдами и неправдами законодательном органе, парламенте. Разношерстные по одежкам названиям, но единые в плоти партийки и движения начали деловито обживать воскрешенное государство лавочников и спекулянтов, обустраивать его законами, списанными с кодексов полувекового возраста, символикой и атрибутами из сундуков прабабушек. Глава 12. Ты представляешь, Оль, какие-то молодые люди купили у нас почти весь ДСП. Вечером за ужином удивлялся отец. Ну это же хорошо, улыбалась мама. Я не поверил сначала, думал пошутить решили, но нет, заплатили сразу живыми деньгами. Сам я, разумеется, в сделке не участвовал, все через посредников, поэтому сейчас сидел, делая вид, что слышу обо всем впервые. А я тебе говорила, есть справедливость на свете, есть. Продолжала радоваться мама, накладывая отцу добавки. Но не все было так складно. Рассказав про чудесное спасение от ДСП, отец дождался, когда я уйду в свою комнату, и перевел тему. Крычиным опять приходили, якобы из деканата. Стараясь говорить тише, начал он. Квартира у нас хоть и маленькая, но если не прислушиваться, о чем говорят на кухне, и не услышишь, только я прислушивался, мне было важно знать, что происходит на другом фронте. И что они, не пустили? Охнула мама. Нет. Потом в деканат позвонили, спросили, а там только удивляются, мол, мы за студентками не бегаем. Нехорошая история. И девочку жалко, и что делать неясно. Прекрасно понимая, что следующий такой визит может быть удачным, я не знал, что предпринять. Увозить сестру Игорь отказывался, а посвящать в подробности еще кого-то не хотелось категорически. Но сколько еще бандиты миндальничать будут? День, два, неделю? В любой момент могут вломиться в наглую, и тогда уже никакие замки не помогут. Беспредел, он ведь только начинается, тварь всякая смелеет, обживается. И ладно бы понимать, откуда ветер дует, кто стоит за этими потугами, но ведь не понимаю, как крот слепой тыкаюсь. Не откладывая в долгий ящик, на следующий день я достал ТТ с глушителем и револьвер из последних трофеев. Потом подумал и прихватил на всякий случай еще и гранату. Оно, вроде, и не надо, но пусть будет, ибо наличие гранаты всегда лучше ее отсутствия. В институт, разумеется, не пошел. Суббота, пар мало, а завтра вообще выходной. Если повезет, времени этого мне хватит. Родителям, понятно, про прогул не сказал, проверять не станут, а узнать, за неимением интернета и гаджетов, случайно не смогут. Это потом, когда телеграммы всякие с контактами расплодятся, без присмотра не пукнешь, а сейчас пока можно, вот я и пользуюсь. Дойдя до остановки, на трамвай сразу садиться не стал, зашел в магазин, купил батон нарезной и бутылку кефира. Сколько в засаде торчать буду, непонятно, наверняка проголодаюсь. Закупившись, дождался автобуса и занял козырный угол в хвосте салона. Главное, за что я переживал, что девочку уведут силой. Если пошлют кого-нибудь разузнать в очередной раз, я хоть проследить смогу. А если нахрапом попрут, напролом, тогда действовать придется, что, разумеется, раскроет все мои карты. Жили рычины в частном секторе, недалеко от остановки. Дом крайний с угла, у дороги пара бетонных блоков, дальше заросший овраг, за которым лесополоса перед совхозным полем. И это очень хорошо, ибо мест укромных, где спрятаться можно, хоть отбавляй. Делая вид, что иду мимо, аккуратно нырнул в придорожный кустарник и, вернувшись по оврагу обратно, нашел хорошую для наблюдения точку прямо рядом с блоками. Удобно, все как на ладони, до калитки в заборе метров 10 всего, и видно, и слышно будет. Меня же обнаружить не получится, даже если знать, что тут кто-то прячется. А чтобы было уж совсем приятно, слегка обустроил себе местечко. Травы нагреб сухой, кусок картона из оврага притащил, и, усевшись поудобнее, стал ждать. Сначала просто сидел, потом подмерз, не май месяц, отполз за блоки, подрыгался немного, воздух побил, кровь разогнал. Только успел вернуться, как к калитке подошел мужичок плюгавенький. На бандита не похож, скорее кто-то из местных, сосед может. Остановился, огляделся по-воровски, головой покрутил, и достав из кармана что-то похожее на конверт, сунул в почтовый ящик. Сунул и ходу. То, что дело нечисто, я сразу понял, поэтому незаметно проследовал за странным почтальоном, и проводив его до следующей улицы, был вознагражден. Сам момент общения не застал, увидел только отъезжающий автомобиль, за рулем которого сидел показавшийся знакомым человек, и что-то прячущего за пазуху почтальона. Увидел и бегом наперерез. Дорога одна, да еще и разбитая. Пока этот смутно знакомый объезжает, я как раз добегу. Бежал быстро и выскочил к остановке одновременно с трамваем. Глянул налево, тип выворачивает на главную, но едет не спеша, сильно не разгоняется. Делать нечего, не бегом же бежать. Запрыгнул в трамвай, но все равно машину упустил. Расстроился, конечно, а через пару остановок вдруг вижу, стоит у торца облезлой трехэтажки. Выскочил и туда. Заглянул, никого. Про тонировку в этом времени еще не слыхали, но на задних стеклах частенько вешали шторки, благо здесь закрыты они были неплотно. Отошел в сторону, и встав так, чтобы не привлекать внимания, стал ждать. Минут 40 простоял, думал не дождусь, но в итоге водитель все же вышел. Теперь видел я его уже четко, но узнавание не приходило. Может, похож на кого? Подойдя к машине, тот достал из кармана ключи, выбрал нужный, и сунув его в замок, открыл дверь. Думал поедет, но он даже не садился, наклонился только, взял что-то, и проделав все манипуляции в обратном порядке, пошел в сторону домов. Я следом. Трехэтажное здание сталинской постройки, первый подъезд. Дальше ни идти не рискнул, боясь спалиться. В принципе, не критично, если приспичит, номер квартиры выясню, а пока узнать надо, что за конверт почтальон в ящик сунул, может, признание любовное, а я тут панику развожу. Не задерживаясь, двинулся обратно, повезло, трамвай как раз на остановку подошел, и уже минут через 15 я стоял возле калитки дома Рычиных. Почтовый ящик простой, без замков, на палочке. Откинул крышку, в руку конверт выпал, легонький такой, почти невесомый. Сразу смотреть не стал, нырнул в кустарник у дороги, и также по оврагу добрался до своего НП. Вскрыл внутри листок, на котором коряво гроб нарисован. Неожиданно и очень странно, зато теперь есть о чем с отправителем поговорить. Тянуть не стал, сразу отправился обратно. Еще издали заметил, что машина так и стоит. Значит, клиент на месте, остается дождаться, когда выйдет. Полчаса, час, тишина. Была бы сигнализация, тачку бы пнул, но такие технологии еще не распространены. Тем временем стемнело и похолодало, да так, что нос замерз и уши прихватило. Нормальную шапку я не взял, только ту, из которой сделал маску, а от нее толку, в плане тепла, никакого. Но дождался-таки. Еще минут через 20 хлопнула подъездная дверь, и мелькнув под фонарем, клиент проследовал к машине, я за ним. Пока он возился с ключами, подошел сзади и сильно, но аккуратно, стукнул его пистолетом по затылку. Убить не боялся, ибо прием этот многократно испытан, проверен и, можно сказать, даже сертифицирован. Прислонив обмякшее тело к машине, открыл заднюю дверь и не без геморроя, но затолкал его туда. Сам за руль, сел, поправил кресло, чтобы ноги не упирались. Проверил нейтраль, вставил ключ в замок зажигания и, провернув, с первого раза завел двигатель. Куда ехать, спланировал заранее, маршрут тоже. Лесопосадка на восточной окраине, дальше только степь, никаких дорог, поэтому туда никто не ходит и не ездит. Пацаны на мотоциклах иногда рыскают, но для них поздно уже, да и холодно. Свернув с асфальта, потушил фары и, стараясь не трогать педаль тормоза, почти на ощупь покатился по степи. Не желая рисковать машиной, ехал медленно, на первой, почти без газа, и тормознув возле карагачей, заглушил двигатель. Вышел, следом выволок пленного, обыскал. Паспорт на имя Даниленко Петра Фадеевича 37 лет, права на него же, кошелек с небольшим количеством мелочи, ручка, расческа и записная книжка. Пролистал книжку, ничего интересного, тупо адреса и телефоны, даже без подписей. Закончив с обыском, приступил к процессу оживления, и пусть не сразу, но Петр Фадеевич пришел в себя. «Ты кто?» – щурясь от направленного в глаза света, прохрипел он. «Конь в пальто, это не важно. Если будешь честно отвечать на мои вопросы, оставлю в живых. Нет, пеняй на себя. Усек, да пошел ты. Проявив твердость, Петр Фадеевич попытался плюнуть в меня, но не рассчитал, и попал себе на куртку. Итак, вопрос первый. Готов? Для убедительности, сунув ему в нос глушитель, повторил я. Тот кивнул. Чудно. Зачем письмо подбрасывал? Попросили. Кто? Не знаю. Мужик какой-то. А вот тут обидно, Петр Фадеевич. Я же просил не врать. Последний шанс вам даю. Как на духу, честно и по порядку, выкладывай все, что знаешь. Да пошел ты, снова плюнул он, и снова попал туда же. Ну смотри, чур не орать только, совсем пристрелю. С этими словами я прижал дуло пистолета к ноге Петра Фадеевича и нажал на спуск. Ствол дернулся, сделал ПФФ, и допрашиваемый зашипел от боли. Не передумал, тебе конец, сука, зло выкрикнул он. Ну как знаешь, выстрелил я еще раз, только уже в другую ногу. Стрелял аккуратно, так чтобы не задеть костей и артерий, поэтому точно знал, что от потери крови в ближайшие полчаса мой клиент не сдохнет. Ну а после, туда ему и дорога. Сука, сука, задергался тот, и извиваясь, попытался дотянуться до меня. В обойме осталось 5 патронов, в запасной 7. Как думаешь, на каком ты все-таки будешь каяться? Продолжим. Стой, не надо, я все понял, я не при делах. Это Витек Балан. Он мне заплатил, чтобы я конверт в ящик сунул. Что за Витек такой? Первый раз слышу. Сутенер с мясокомбината, у него бригада своя, шлюх крышует. Мясокомбинат – один из районов нашего городка. В основном частный сектор, но есть и скромная многоэтажная застройка, этакий микс вперемешку. Зачем это Витьку? Не знаю. Мамой клянусь, не знаю. Неверный ответ. Стреляю, сильно ткнув пистолетом прямо в рану, уточнил я. Петр Фадеевич завыл. Нет, не надо. Он ищет тех, кто братву завалил. Уже лучше. Ищет по собственной инициативе. Или заказал кто. Только не говори, что не в курсе. Стреляю без предупреждения. Готов отвечать? Да, да. Кто заказал, не знаю. Но знаю того, кто заказ передал. Мент это. Участковый из Ленинского района. Правду говорю. Петр Фадеевич не врал. Тут я ему верил. Но пока совсем не понимал, как связан сутенер, участковый и побитая мной братва. А ты каким боком тут? Я на Витьку работаю, он и попросил. Тоже сутенер, значит? Нет, я так, на подхвате. На подхвате, или нет, значения уже не имело. Оставить в живых такого свидетеля я не мог. Это означало бы подписать смертный приговор не только себе, но и всем, кто меня окружает. Поэтому, выяснив, где искать этого Витька, отправил Петра Фадеевича в лучший мир, а сам сел за руль его машины и поехал по адресу. Милиции я не боялся, гаишники по ночам у нас особо не раскатывали, на постах торчали, но через посты можно и не ехать, хватало и объездных дорог. Энергетиков 20, притон на базе бывшего профилактория использовался Витьком не так давно, но уже успел обрести дурную славу. Сам я там не был, пацаны рассказывали, хотя и без рассказов я примерно представлял, что к чему. По сути, обычный шалман, где можно и прибухнуть, и девочку снять, и травки покурить. А если очень хочется, то и чего потяжелее предложат. Город наш, в плане наркоты мог легко посоревноваться с каким-нибудь Амстердамом. И в том, что тот победит, лично я был совсем не уверен. Ворота в Среднюю Азию, самый удобный транзитный путь в Европу на протяжении многих веков. Таким он был задолго до советской власти, и таким останется после нее. Бороться, хуже чем с ветряными мельницами, абсолютно бесполезно. У меня же задача простая. На наркоту и все к ней прилегающее мне плевать, а вот прижать за жабры этого Витька, да выпытать у него, откуда ветер дует, в самый раз будет. Подъезжать близко не стал, машину оставил почти за 2 квартала, и налегке, обходя немногочисленные фонари, двинулся к цели. Как и положено подобному заведению, над входом красный фонарь. То ли совпало так, то ли бандюки книжек начитались. Хотя какие книжки, сейчас же началась пора кинематографа, Голливуд, Болливуд и же с ними. Может, там посмотрели. Но это ладно, мне через центральный вход не зайти, тут однозначно, а вот через забор, самое то будет. По привычке, стараясь обходить места с возможным видеонаблюдением, нашел место, где можно проникнуть на территорию. Аккуратно пробрался, и без особого труда перемахнул внутрь. Потом, лет через 10, в подобных местах плюнуть некуда будет от камер, профессиональных охранников и собак. Но это потом, сейчас же господа бандиты чувствуют себя хозяевами жизни и в ус не дуют. Кто посмеет-то? Присев возле кучи металлического хлама, выждал 10 минут, и убедившись, что никто с обходом не появляется, двинулся дальше. Здание не маленькое, дверей много, поэтому гадать не стал, вломившись в первую попавшуюся. Зашел, проверил оружие, опустил на глаза шапку с прорезями, и прямо по коридору. Не знаю, что тут раньше было, может, склады какие-то, но судя по толстому слою пыли, сюда давно никто не заглядывает. А вот дальше уже интереснее, двери по обе стороны ведут в номера, большая часть которых сейчас в работе. Охи-вздохи, обычный фон любого борделя. Вспоминая, что говорил Петр Фадеевич, кабинет Витька я нашел быстро, но ломиться не стал, а заняв позицию у двери, прислушался. Не приехали еще? Послышался грубый мужской голос. Нет, как только подъедут, меня предупредят. Не бзди, ответили ему. Думаешь, не сорвется? Не должно. Цену мы нормальную даем, забираем пробную партию сразу за нал, таких условий поискать еще надо. А что? Но тут резко зазвонил телефон. Подъехали? Хорошо, пусть ждут, мы выходим. И уже другим тоном. Пошли. Едва успев отскочить, я вжался в неглубокую нишу в стене. Из кабинета вышли двое, высокий худой тип неприятной наружности, и среднего роста крепыш, лица которого я не видел. Выждав, пока они дойдут до конца коридора, снял пистолет с предохранителя и двинулся следом, остановившись только когда впереди хлопнула дверь, и шаги стихли. Прежде чем идти дальше, выждал пару минут, после чего, быстро преодолев открытое пространство, выскользнул на улицу. Ночь, но тусклого света фонарей за забором хватает, ориентироваться можно. Прямо у ворот машина с выключенными фарами, оба объекта стоят напротив, один чуть дальше, второй у водительской двери, и судя по жестикуляции, что-то активно втирает водителю. Слышимости нет, ближе подойти не могу, поэтому мне остается только наблюдать. Минут 10 они разговаривают, потом длинный жмет руку водиле, тот заводит мотор, машина уезжает, и двое местных возвращаются. Превращаясь в ухо, прячусь за угол, бандиты же идут не спеша, возле дверей останавливаются. Думаешь, прокатит? С сомнением в голосе говорит высокий. Уверен. Главное заранее подготовиться, человека на месте оставить, объяснить, что к чему, отвечает крепыш. Так его найти еще надо, среди моих ребят таких нет. Морду набить, или ножичком в подворотне пощекотать, тут да, не вопрос. А вот с волыной это вряд ли. Не бзди, мента напрягу нашего, пусть поработает, а то бабло только переводит. А он умеет, продолжает сомневаться высокий. Должен, мент все-таки, да и служил в каких-то секретных войсках, как я слышал, отвечает крепыш. Ну смотри, я бы ему такое дело доверять не стал, мент, он и в Африке мент. Ладно, пошли, а то что-то я подмерзать стал, прохладно сегодня. Свободное слово. Н25, газета Московской организации партии ДС. Современные государства и развиваются по двум ключевым направлениям, демократическому либо тоталитарному. Мы, как это ни прискорбно признавать, остаемся тоталитарным государством. Проведена либерализация идеологической системы, однако существенного ее изменения не произошло. Сохраняется монополия партии на власть, отвергается в широком смысле политический и идеологический плюрализм, буксует радикальная экономическая реформа. Фактическим и единственным источником эмиссии власти, несмотря на различные реверансы с советами, другими коллегиальными выборными органами, была и есть партийная власть. Глава 13. Положить их сразу, или подождать? Вопрос непростой, есть над чем поразмыслить. Если сразу, тогда не узнаю, что за встречу они готовят, а отложу, рискую девчонкой. Наверное, можно одного пристрелить, а второго допросить, но встреча все равно не состоится, а мне очень хочется в ней поучаствовать. Если я правильно понял, эти два бандоса готовят засаду со снайпером, то есть куш должен быть весьма неплохим. Опять же, одно дело просто грохнуть, без причины, и совсем другое при передаче товара. Буча поднимется однозначно, а там, глядишь, и про девочку забудут. Поразмыслив и взвесив все за и против, я выбрал второй вариант. Ну, а пока, дабы добыть побольше информации, вновь проследовал обратно к кабинету. «Насколько пацанов собирать?» – спросил крепыш. «Никого собирать не надо, поедем вдвоем, условие у них такое. На одной машине, и не больше двух человек», – раздраженно ответил длинный. «А как же, только после передачи товара, не кинут?» Судя по голосу, крепыш сильно сомневался. «Партия пробная, смысла кидать нет, сумма не такая уж и существенная», – отмахнулся длинный. «А нам тогда что?» из-за мелочевки мараться, не отставал Крепыш. Ты что, на самом деле не догоняешь? Нам не деньги нужны, нам от конкурентов избавиться, им ведь как, палец дай, руку по локоть оттяпают. Понял теперь, не ори, но я в любом случае должен пацанам сказать, где меня искать, если что. Или это такая тайна? Нет, не тайна. Пустырь за вторым богатым, там встречаемся, успокоился Длинный. Поэтому снайпер, догадался Крепыш. Ага, дошло наконец, а если они тоже, не думаю, но все места, откуда можно стрелять, проверим заранее, так что не боись, поживешь еще, заржал Длинный, и через секунду его поддержал и Крепыш. Мне, в каком-то смысле тоже было весело, место известно, время тоже, осталось только отработать грамотно, как говорится, одним выстрелом двух зайцев. А вообще, в который раз убеждаюсь, что уровень сегодняшних бандитов по сравнению с бандитами начала 2000-х, просто небо и земля. Беспечные, толком не битые и не обстрелянные, они думают, что им все можно, думают, что жить они будут вечно. Вот только жизнь, или скорее смерть, внесет коррективы в их амбициозные планы, переселив на кладбище львиную долю бандитской популяции. И нет, их не станет меньше, свято место пусто не бывает, но они уже не будут так жестить, предпочитая обстряпывать свои делишки тихо и по возможности мирно. Ну а пока все только начинается. Покинув сутенерское логово, я вернулся к машине, рассчитывая уехать отсюда и бросить ее где-нибудь подальше. Думал сжечь, но потом решил, что гораздо проще поставить во дворах, в такое место, где она не привлечет лишнего внимания. Сейчас уже ночь, поэтому сделать это будет несложно. Тем более отпечатков я не оставил, работаю в перчатках, а разные примочки типа анализа волос, слюны или жировых пятен делать пока не умеют, точнее не хотят, так что и бояться мне нечего. Доехал в итоге до северного микрорайона, здесь застройка побольше, и приткнувшись возле такой же шестерочки, пошел на остановку, рассчитывая попасть на первый трамвай. Так и вышло, зашел, билетик пробил, сел на креслице и, зарывшись поглубже в куртку, прикорнул. Спал недолго, но когда глаза открыл, вагон битком, даже неудобно стало, я сижу, а рядом две женщины в возрасте. Подскочил, извинился, сказал, что с ночной еду, и аккуратно расталкивая народ, двинулся к двери. Тысяча мелочей. Следующая остановка, поликлиника, объявила вагоновожатая. До дома бежал в припрыжку, очень уж хотелось есть. Туесок с батоном и кефиром так и остался у дома Рычиных, поэтому, считай, сутки не жравши. Пока туда-сюда, вроде не чувствовалось, а как отпустило, чуть сам себя не переварил. Добежал быстро, но родителей дома уже не было, на работу ушли. Вообще я частенько не ночевал, приучил не волноваться, но мама все равно оставила на кухонном столе гневное письмо, с припиской в конце, что еда в холодильнике. Так проголодался, что даже греть не стал. Борщ, винегрет жидкий по сути, так что смел как холодную закуску, да картошкой жареной заел. Хлеба только не было, но тут уже моя вина, добыча этого продукта лежит целиком на мне, а я забыл как-то. Поел и спать завалился. Будильник только выставил на 12, да подальше поставил, чтобы точно не проспать. Спал как убитый, а когда проснулся, привычно уже сообразил, кто я и откуда, и только тогда поднялся. Если в первые дни новой жизни просыпался с щенячьей радостью, то сейчас восторги поутихли. Не будь проблем таких, жил бы да радовался. Учиться мне нравится, потребности мои скромные, казалось бы, чего желать-то еще. Пока размышлял, что к чему, на автомате успел умыться и даже перекусить. То, что оставляла мама, с утра еще съел, поэтому ограничился тремя пожаренными на сковороде яйцами. Оставалось переодеться, собрать рюкзак, и можно выдвигаться. Времени пусть и достаточно, но учитывая, что обещанный Длинным мент на позицию придет заранее, я должен быть там еще раньше. Собирался недолго, закинул в рюкзак перчатки, шапочку с прорезями для глаз, плеер, пистолет, запасную обойму и гранату. Затем обулся, надел куртку, взял старые отцовские часы и вышел из квартиры. Пустырь за вторым богатым — место знакомое и не особо далеко. Минут 30 неспешным шагом. В результате дошел даже быстрее, еще какое-то время осматривался, пытаясь понять, где на одиноком недострое лучшая позиция для снайпера. А когда определился, двинулся к зданию. Десятиэтажный, квадратной формы гигант, должен был стать началом целого медицинского городка, но оказался конечным, можно сказать, финальным аккордом. Ничего другого тут больше не построят, а его, лет через 15, просто разберут, освободив место для коттеджного поселка. Вообще, само здание хоть и массивное, но без стен, один каркас, поэтому мент высоко не полезет, ограничившись вторым, максимум третьим этажом. Выбрав уголок, где поменьше дует, из подручных материалов я уже привычно обустроил себе лежанку, пара досок, кусок картона и пустой мешок из-под чего-то строительно-сыпучего. Не бог весть что, но все не на бетоне валяться. Время почти 3, до стрелки 4 часа. От нечего делать стал вспоминать, какие знаковые события должны произойти в ближайшем будущем. Так-то я много чего знал и помнил, но без конкретики. Сам факт, да, а вот с точными датами, да что там с точными, примерными даже, этот период у меня как-то подзабылся. Смешалось все в голове, за столько-то лет. Окончательный распад Союза точно не в этом году, в следующем, а вот хрень с деньгами, это когда неожиданно объявили о замене старых купюр на новые, вроде бы уже скоро. Еще про путчи помню, по-моему, их два было, ГКЧП и когда танки вводили, только вот с ними совсем глухо. Обрывки какие-то остались, типа Ельцина на броневике, или на танке, но я не жалею, даже если бы и знал точно, что с того, чем я помешаю, или наоборот помогу. Единственное, что хоть как-то интересно, реформа денежная. Наверное, к ней можно подготовиться и замутить что-нибудь умное, чтобы заработать. Ну или хотя бы сохранить. Хотя тут спорно, были бы у родителей деньги на книжке, я б снять уговорил, но у нас нет ничего, все вложено в мастерскую. Каким-то образом скомпенсировать инфляцию. Тоже такое себе занятие. Разве что предупредить находящихся в командировке в одной из южных республик родственников о предстоящем геноциде русского населения, наверное, можно, но кто ж поверит. От копаний в памяти отвлек посторонний шум. Тут и так не тихо, ветер воет, вороны каркают. Но этот шум был другим, вроде как упало что-то. Осторожно выглянул из своего укрытия. Ну точно, вот и мент. Что характерно, в форме с погонами капитана. Совсем не пуганный, получается. Замер, осматривается. В руках сверток, наверняка винтовка. Постоял на месте немного и уверенно двинулся туда, куда я и предполагал, к самой удобной для стрельбы точке. Время почти 5, заранее приехал, перестраховывается. Интересно, сколько ему заплатили? Или он просто в доле? А ведь если допросить его хорошенько, наверняка много любопытных вещей узнать можно. Тем более времени еще вагон и маленькая тележка. Наблюдая за тем, как мент готовит себе позицию, я обдумывал план действий, очень надеясь, что по итогу будет не как на войне. Там ведь тоже по плану все, сидят умные головы в Москве, или на худой конец в Ростове где-нибудь, и рисуют черточки-кружочки. А как закончат рисовать, так в войска писульки свои спускают. И ладно еще, если попадет бумажка это к нормальному командиру, который изменения внесет. А если нет, если к дегенерату в погонах, тогда держись только, очередной мясной штурм, или размотанная на марше колонна. Хотя тут вроде бы просто, мента устранить, и из его же пушки бандитов положить. Пока он ковырялся с винтовкой, а это был нарезной карабин с прицелом, я подошел ближе, и огрел его по голове увесистой палкой. Бил сильно, но попал вскользь, поэтому пришлось добивать с ноги. Связал прихваченное из дома веревкой, и сразу же прошелся по карманам. Немного, но кое-что наскреб. Первое, что попалось из интересного, удостоверение на имя Лепехина Антона Анатольевича, участкового уполномоченного в звании капитана. Затем увесистое портмоне с серьезной по нынешним временам суммой денег, рублей 500, не меньше. Телескопическая стальная дубинка, перочинный нож типа мультитула, записная книжка, ручка с пожеванным колпачком и табельная, пистолет Макарова с одной запасной обоймой. Пистолет сразу в сторону, дубинку в рюкзак, хорошая вещь, туда же мультитул, а вот в книжке можно поковыряться. Куча телефонов, имена, фамилии, адреса. Пробежался по страницам, полистал, ни о чем не говорит, обычный рабочий блокнотик, но тоже в рюкзак. Тем временем участковый застонал и открыл глаза, а я включил на запись свой плеер. «Ты кто?» – последовал стандартный вопрос. «Конь в пальто». Поправив натянутую на лицо шапочку, уже почти привычно ответил я, что тебе надо, ну как минимум узнать, что ты здесь делаешь, да еще с ружьем. А, развяжи меня, я при исполнении, верю. И исполнить ты хотел тех, кто на стрелу приедет, так, участковый молчал, можешь ничего не говорить, я и так все знаю, меня интересуют детали. Какие детали? «Ты про что вообще?» – раздраженно выпалил он, но понимание было написано прямо у него на лице. «Да не дуркуй, все ты понимаешь. Ты ж не просто так сюда с волыной приперся, кто тебе приказал?» «Витя», – участковый поежился, но отвечать не стал. «Хочешь, расскажу про твои перспективы?» «Ну», – нехотя буркнул он. «Если коротко, то они очень хреновые. Будешь молчать, я прострелю тебе ногу. Не поможет, другую. Потом, хотя обычно этого хватает, настанет очередь левой руки, за ней правой, если и тогда ты откажешься говорить, отстрелю тебе яйца. Годится такой расклад, ты не посмеешь, тебя найдут и закопают». Так резко и уверенно выпалил он, что мне даже показалось, что он сам в это верит. «Ну хорошо, пусть найдут, и что от этого, легче станет. Даже если я тебя не грохну, как ты без яиц жить собираешься? Не страшно, точной статистики у меня нет, но из личного опыта могу сказать, что даже самые стойкие кололись при угрозе отрезать им самое дорогое. Можно было бить по-черному, ломать кости, выбивать зубы, человек держался. Но стоило опустить нож на уровень гениталий, все, процесс запускался. Ты не сделаешь этого, я мент», уже не так уверенно взвизгнул участковый. «Посмею, еще как посмею, да и не мент ты, так, овца паршивая в ментовском стаде. Рассказывай давай, или на счет три стреляю». И участковый раскололся, говорил быстро, постоянно перескакивая с одного на другое. Не все из его откровений было мне нужно, но жизнь штука такая, никогда не знаешь, что завтра пригодится. Если обобщить, получалось, что он давно уже работал на одного из местных авторитетов, вора в законе по кличке Байбак, и кроме того, что частенько выполнял мелкие и не очень просьбы, был кем-то вроде связника. Делая упор на сегодняшние стрелки, я выспрашивал подробности по всем его недавним делам, и когда участковый дошел до Ирины, оказалось, что его задачей было ее просто запугать. Зачем это нужно авторитету, участковый не знал, хотя был в курсе, что тимуровцы хотели продать девушку Витьку в бордель, но та сбежала. Ни о времени побега, ни о месте участковый не знал, ну а я заострять внимание на этом не стал, спросил только, давно ли практикуют подобное. «Года два уже, девок красивых на наркоту подсаживают, иногда по заказу, спецом для особенных клиентов». «Эту тоже по заказу?» «Не знаю, это тебе у Байбака спрашивать надо, я тут не помощник», — осклабился участковый, мелко трясясь от страха. Пока говорил, вроде отпустила его, а как исповедь закончил, так снова началось. Хоть и надеется, так уж человек устроен, но мозгами-то понимает, что не жить ему. Даже если я его отпущу, спросим, вот как время придет, обязательно спросим. Мне же еще только предстояло решить, что с ним делать. По сути, гад каких поискать, грохну, земля чище станет. Но и иметь такого осведомителя среди ментов было бы весьма неплохо. Меня он не знает, на Ирине внимание я не заострял, так, выслушал среди прочего. Тем более он мент, лицо государственное, поэтому бояться будет вдвойне. Если запись исповеди попадет в прокуратуру, это прямая дорога на зону. Ну а если к браткам, тут вообще без вариантов. Достав из рюкзака моток скотча, здесь пока его называли липкой лентой, я обмотал ему ноги, потом прямо поверх веревки руки, и особенно тщательно залепил рот. Для твоего же блага, расслабься. Глядя в его выпученные глаза, как мог, успокоил я. Оставалось только дождаться появления стрелочников, по времени как раз, чтобы с оружием разобраться. Карабин «Сайга», один из первых его вариантов, как инструмент киллера подходил мало, но тут расстояние небольшое, место открытое, поэтому проблем быть не должно. «Волына пристреляна?» — повернулся я к продолжающему пыжиться участковому. Тот судорожно закивал. «Ну смотри, промажу, бежать придется, а тебя, извини, пристрелю. Разумеется, уходить я так и так буду, а если все гладко пройдет, участкового заберу. Припугну только еще разок, для верности, и пленочку дам послушать, чтобы не сомневался». Пока обдумывал полученную информацию, едва не прозевал появление первых участников вечеринки. Ждал со стороны поселка, а они как-то по-хитрому с другого бока проехали. Не знал даже, что дорога там есть, ну или знал когда-то, а сейчас просто забыл. Пропылив по проселку, красная ауди-бочка остановилась, немного не доехав до кучи битых бутылок прямо по центру пустыря. Солнце на закат идет, стекла машины бликуют, видно плохо даже в прицел. Стрелять не мешает, а вот полюбоваться на пассажиров никак. Минут через пять, теперь уже со стороны поселка, показалась еще одна машина, серебристая Toyota, и также немного не доехав до кучи, встала напротив Ауди. С минуту ничего не происходило, потом из обоих автомобилей вышли по два человека. Из Тойоты наши, Витек с Длинным, покупатели, а из Ауди двое незнакомцев, продавцы. Чуть замешкались, но все же направились навстречу друг другу. У коренастого в руках сумка типа моей, на рынке купленной, у одного из незнакомцев тоже сумка, но больше похожая на рюкзак. Сошлись, поручкались, по сторонам поглазели, и не затягивая, показали друг другу содержимое сумок. Ну вот, теперь пора. Выцеливая корпус Витька, я плавно нажал на спуск. В голову стрелять не стал, оружие незнакомое. Сухо щелкнул выстрел, и не глядя на результаты отстрелялся по Длинному. Эхо от выстрелов еще не утихло, а продавцы как сайгаки неслись по полю к своей машине, и так сорвались резко, что даже сумку витьковскую не взяли, а ведь там деньги, причем, во всяком случае в моем понимании, немалые. Еженедельник «Аргументы и факты» 32.08.11.1990. Знаменитая формула Маркса о преобладании производства средств производства не выдерживается ни в одной развитой стране с естественной экономикой. 80% ресурсов, включая энергопотребление, замыкаются у нас сами на себя в тяжелой индустрии, а у них ориентировочно в среднем 40%. Конкретный пример. Мы выплавляем стали больше всех в мире, но любое изделие из стали для нашего потребителя – проблема. США, где выплавляются стали в два раза меньше, имеют по два автомобиля на три человек. Глава 14. Я не жадный, но деньги надо забрать, иначе вся легенда рассыплется. Поэтому, дождавшись, когда уляжется пыль от колес стремительно улепетывающей Ауди, добежал до остывающих бандитских тел, и не глядя что внутри, забрал упавшую на траву сумку. Вернувшись обратно, первым делом снял скотч со рта участкового, потом освободил ноги. «Волына чистая, чего? Кхе-кхе», — закашлялся он. «По стволу на тебя не выйдут?» «Нет, не должны. Тогда уходим, и не вздумай дернуться, завалю». Участковый кивнул хмуро, но комментировать не стал. «Давай бегом», — подтолкнул я его в спину. Спустившись вниз, мы рванули к заросшему травой и кустарником по гатовскому забору. Бежали молча и со всех ног, остановившись лишь когда добрались до первых колючек. «Садись, не маячь, кусты невысокие, в рост не спрячешься, поэтому лучше сидя. Смотри сюда точнее, слушай». Перемотав немного назад, я протянул наушники участковому и нажал на плей. «Все понял, не дурак». Не поднимая глаз, буркнул тот. «Табельный твой сброшу вон у того столба». Махнул я рукой, вернешься, заберешь. «Годится», — участковый кивнул. «А теперь иди, и помни, что я всегда рядом, ведь мы с тобой практически коллеги». С этими словами я подтолкнул его в сторону поселка. «А руки?» — повернулся он. «Ну извини, придумаешь что-нибудь». Подождав, пока он скроется из виду, я устроил себе еще одну пробежку, и только отбежав за лесополосу, отдышался и снял маску. «Ну вот, теперь почти все, лучше уже не сделать. Бандиты будут заняты войнушкой, и про Ирину забудут. Хорошо бы ее все же из города спровадить, и совсем замечательно бы с семьей. Не знаю, на полгодика, например, или даже на годик. Уговорить наверняка можно, еще раз попытаться через Игоря донести, они и так на взводе, думаю, у него аргументов хватит, парень разумный, справится. С деньгами только. Нет, про сумку я не забыл», — открыл и присвистнул. «Если это проба, на которую никто не позарится, как сказал Витик-покойничек, то не знаю, что же для них действительно деньги. Раз, два, три, пять пачек американских денег 20-долларовыми купюрами. Не банковские, резинками перетянутые, но сути это не меняет. Сколько здесь? 10 тысяч. Сумма серьезная. Семье Ирины не только на пожить годик хватит, но и на полноценную иммиграцию. Москва, Питер, Владивосток. А можно и куда-нибудь в Польшу. В общем, с финансированием проблем нет, остается только уговорить». Не откладывая, добрел до трамвая, и проехав сразу до дома Игоря, через полчаса уже звонил в дверь. «Неожиданно. Зайдешь?» — выглянув и увидев мою физиономию, пригласил он. «Нет, давай без лишних ушей, спускайся, на улице поговорим». Отказался я. «Так никого дома нету, мои у Иркиных родаков, совет у них там, военный». Отказываться я не стал, и вскоре сидел за столом в крохотной кухонке. Сегодня типы какие-то возле их дома крутились, а до этого приходили чушь всякую спрашивали, и названивали, пока дядя Слава телефон не отключил. Угрожают? Напрямую нет, но так, завуалировано. И что думаете делать? Прежде чем предлагать помощь, Мне хотелось услышать, что сами они думают. Не то чтобы я сомневался в ком-то, просто хотелось быть в курсе. Пока непонятно, Иркины родители увезти ее хотят, но с деньгами туго, поэтому решают сейчас. Ясно. Я к тебе как раз по этому вопросу. Ты же помнишь, что не про меня, не про то, о чем мы с тобой разговариваем, никто посторонний знать не должен, разумеется. Так вот, люди, которые вытащили твою сестру тогда, просили меня кое-что ей передать. Вот, когда я достал первую пачку денег, лицо Игоря так вытянулось, будто он инопланетянина увидел, а после того, как на стол легла пятая пачка, даже побледнел. Ты должен отдать баксы отцу Ирины, но скажи, чтобы здесь не вздумал ни менять, ни тратить. В Москве только, и то не всю сумму сразу, а понемногу, долларов по 100 максимум за один раз. Понял? Игорь молча кивнул, и не затягивает пуст с отъездом, в идеале на утреннем поезде, в крайно вечернем. Как я объясню, откуда деньги? Мне ж не поверит. Поверит. У них дочь в опасности, поэтому поверит. Рычины действительно поверили, а на следующий день ко мне пришел Игорь. Я хочу сказать, что ты всегда можешь на меня рассчитывать, сходу заявил он, в любое время дня и ночи, только свистни. Да ладно тебе, я то при чем, я всего лишь курьер, не более того. Сказали передать, передал. Так что с благодарностью ты не по адресу, извини. И кстати, тут тетка моя, Иркина мать, просила спасибо тебе сказать, и передать кое-что, вот. Странно стушевавшись, Игорь протянул небольшой белый конверт. Мне, удивился я сам не понял, сказала отдать письмо тому человеку, который с Иркой и деньгами помог. Может, это тем людям, про которых ты говорил? Скорее всего, покачал головой я и добавил, забирая конверт. Ладно, передам, раз просила. Спасибо тебе, Димон, огромное. Если что-то нужно будет, помочь, достать или просто поговорить, обращайся, всегда помогу. Договорились. Улыбнулся я и, закрыв за Игорем дверь, не откладывая, вскрыл конверт, достав из него сложенный вдвое тетрадный листок. «Здравствуй, я очень рада, что не ошиблась в тебе. За дочь не переживай, я ей сама все расскажу. Прощай, когда-то твоя Т». Прочитал несколько раз, посмотрел на просвет, но нет, кроме этих строк ничего. «Т» — это понятно, тетку Игоря зовут Татьяна, но кому она пишет и почему? «За дочь не переживай». Что это значит? Не хочет доверять бумаге имя, или акцентирует родственную связь, и что она может рассказать дочери? Если следовать логике мыльных опер, можно предположить, что дядя Слава не отец Ирине, а есть другой, настоящий отец. Ну да, логично, хоть и по-сериальному. Только при чем тут он? С чего она решила, что должна его благодарить за спасение дочери, да еще таким образом, письмом через Игоря? По-хорошему, расспросить бы эту женщину, но тогда конспирации каюк, да и где ее теперь искать, непонятно. Насколько я понимаю, Игорьку ничего не сказали, куда поехали, да и вряд ли вообще кто-нибудь в курсе. Люди взрослые, понимают, чем рискуют, наверняка уехали так далеко, как только смогли. И что теперь делать? Ждать очередной аврал, к чему готовиться? Словно в противовес моему настрою, следующие две недели прошли на удивление спокойно. Интернетов и прочих средств свободного разгула информации сейчас нет, но и без того стало известно о начавшемся бандитском переделе. Говорили, что одна из группировок канула в лету, оставив после себя кучу бесхозного наследства. Разумеется, все это было мне на руку. План сработал на все 100, разрешая расслабиться. Насчет письма я тоже определился, выбрав самый вероятный вариант. По всему выходит, что Ирина рассказала матери подробности освобождения, из которых та сделала вывод, что к этому причастен настоящий отец девочки. Поэтому, версий выходило всего две. Либо этот папаша бандит, либо мент. Причем и в том, и в другом случае, точно не мелкая сошка. Кто конкретно, уже не столь важно. Главное, что если он до сих пор никак не проявился, значит уже и не проявится, тем более письмо у меня. Так что особенно я не заморачивался. Ходил в институт, помогал отцу в мастерской, иногда торчал с пацанами в гаражах, и даже имел некоторый успех на Амурном фронте. Как я и думал, Катя благосклонно отнеслась к моим ухаживаниям. Пару раз проводил после института, потом пригласил в кафе, где мы очень даже неплохо посидели. О постели речи пока не шло, что меня, конечно же, не устраивало, поэтому я решил форсировать события, и, достав из бандитской кубышки 300, пригласил девушку в ресторан. «В ресторан? Сегодня?» Захлопав ресницами, удивилась Катя. «Ну да, в ресторан, сегодня. подтвердил я, но я не успею. А ты постарайся, там последний вечер будет живая музыка, какой-то хмырь из Москвы вроде, говорят, нормально зажигает. Зажигает, ну это, поет хорошо, прикольно. Интересное словечко, сам придумал, да нет, что ты, в журнале каком-то вычитал. Привычный мне лексикон не всегда был понятен окружающим, поэтому уже не в первый раз приходилось объяснять значение тех или иных слов. Некоторые, кстати, людям нравились, и быстро приобретая популярность, расходились уже не только среди моих знакомых. Наверное, поставь я целью стать поэтом или композитором, сделал бы это шутя. Память хорошая, песен наизусть знаю вагон и маленькую тележку, особенно тех, что были популярны как раз в 90-е. Текст, мелодию, хоть сейчас напою. Книги опять же, дословно, конечно, не перескажу, но сюжет и общую концепцию, пожалуйста. Дозоры те же, метро, сталкера. Денег на раскрутку тоже найду, технологию примерно представляю. Но это так все, теоретически. На практике я не тщеславен, мне эта чепуха с известностью и славой ни к чему. А вот от ресторана Катя не отказалась. Бубнила что-то про спешку, про неготовность гардероба. На прическу жаловалась, но ровно в 7 вечера уже садилась в такси. «Ресторан юбилейный, пожалуйста», — назвал я адрес, и мы покатили. Приличных заведений общепита в городе немного, и юбилейный был, если не самым шикарным, то точно в первой тройке. Внешне неказистое, зато большое, размером примерно с драмтеатр, украшенное лепниной колоннами, здание было построено в 50-е годы с присущим тому времени размахом. Огромные залы с потолками в десяток метров, хрустальные люстры размером с автомобиль, зеркала в фойе во всю стену, панорамные окна в пол и практически музейная обстановка гарантировала хорошее настроение. Это потом, в начале 2000-х, здесь все переделают под входящий в моду хай-тек, а после, когда дела не пойдут, вообще ресторан закроют, отдав помещение под торговый центр. Тормознув прямо напротив главного входа, таксист важно объявил: «Приехали, попрошу рассчитаться». О цене договаривались заранее, поэтому неожиданностей не было, и сунув ему червонец, я открыл дверь. «Ой, как тут красиво!» Восхитилась, выходя следом, Катя, а я в который раз подумал, как неискушены советские люди. Ресторан, конечно, не самый унылый, но на красиво, на мой взгляд, совершенно не тянет. Поднялись по лестнице, зашли в гардероб, где какая-то тетка преклонного возраста безразлично поинтересовалась, заказан ли у нас столик. «Разумеется, мадам, иначе зачем бы мы сюда пришли?» – невозмутимо ответил я, мысленно ругая себя последними словами. Не знаю как, но из головы совершенно вылетело, что в это время все по записи, в очередь, или по блату, даже рестораны. «Хорошо, сдавайте верхнюю одежду и проходите в зал», – также безразлично произнесла тетка, и, отложив вязание, продефилировала за гардеробную стойку. Скинув куртки, мы прошли дальше. «У вас заказано», словно из ниоткуда возник официант, невысокий, лет 30, но с уже лысеющей головой и отчетливо выпирающим брюшком. Смотрел он так, словно мы не в ресторан, а домой к нему пришли еду отбирать. Разумеется, незаметно для Кати я вытащил приготовленный четвертак и, глядя в округлившиеся глаза ресторанного работника, сунул ему в нагрудный карман. «Прошу вас», развернувшись к столику возле окна, тут же преобразился он, расцветая максимально подхалимской улыбкой. Поблагодарив официанта, мы сели на предложенное место. Народу в зале практически не было, но судя по характерным приготовлениям, для аншлага еще рано, ведь вечер только начинался. «Меню, пожалуйста», с той же неприятной улыбкой, даже скорее ухмылкой, официант принес две обтянутые кожей красные папочки. «Спасибо», сухо поблагодарил я, с сожалением вспоминая заведение общепита будущего. Открыл, пробежался по основным позициям, дорого, но когда в кармане 300, вполне приемлемо. Хотя Катя замешкалась, цифры ее явно отпугнули. «Выбирай, что хочешь, не стесняйся», подбодрил я девушку. «Ты уверен?» — пристально посмотрела она. «Боишься, что расплачиваться будет ничем?» «Вроде того». «Не бойся, я ж работаю, вот, зарплату получил. Хочу посидеть по-человечески, тебя угостить». Продемонстрировал я сложенные стопочкой четвертаки и червонцы. «Понятно», — довольно улыбнулась Катя. «Не жалко месяц работы за один вечер спустить?» «С тобой, нисколько. Деньги для того и существуют, чтобы их тратить. Да и зарплата не за месяц, а всего лишь за неделю», — ответил я, прикидывая, насколько таких ужинов хватит моей заначки. «Да ты буржуй, как я погляжу!» Блеснули глазки у моей спутницы. «Ничего не хочу сказать, но 8 из 10 женщин ведутся на подобные подкаты. Не знаю, может воспитание такое, а может на уровне инстинктов стараются выбирать успешных самцов. Тугой кошелек во все времена был мерилом социальной значимости, примером тому богатенькие старперы с модельками-женами. Ну и Катя не исключение, тут уж я уверенно могу утверждать, ибо знаю то, чего она сама о себе не знает. Это вряд ли, просто работы много и за нее хорошо платит. А где ты работаешь?» Заинтересованно прищурилась Катя. «В мастерской у отца. А чем он занимается?» «Кооператив по производству мебели и всякого разного держит». «Кооператив? Серьезно? Если проводить параллели, представиться сыном кооператора в это время, примерно то же самое, что через 30 лет отпрыском олигарха. Ну да, кооператив. А чему ты удивляешься? Сейчас многие кооперативы открывают, одежду шьют, машины ремонтируют, окна вставляют. Мы вон мебель клепаем потихонечку. Вообще, размер своей зарплаты я преувеличил раз в 10, потому что за последнюю неделю получил не 300, а 30 рублей. Но моей спутнице знать этого не обязательно, тем более каких-то серьезных отношений я с ней строить не собираюсь. Расскажешь подробнее? Конечно. Только давай сначала закажем. Хорошо, и мы заказали, причем Катя так резко раскрепостилась, что на цены уже особенно и не смотрела. Бутылку вина, салат с какими-то морскими гадами, закуску из рыбы с незнакомым названием, мясную нарезку ассорти, фрукты, бутерброды с красной икрой, и на горячее рекомендованное официантом жаркое из индейки. В сумме вышло на 80 рублей 40 копеек, разумеется, плюс чаевые. Пока ждали заказ, болтали ни о чем, доглазели на людей в зале. Поначалу немногочисленный, контингент посетителей расширится, и вскоре почти все столики оказались заняты. Граждане в большинстве приличные, хорошо одетые, импозантные мужчины, нарядные женщины. За тремя сдвинутыми вместе столами целая компания, судя по долетающим обрывкам разговора, отмечают какое-то награждение, но стол от яств не ломится, видимо экономит, или за счет профсоюза. Слева и справа несколько парочек вроде нашей, возрастом только постарше, на паре столов стоят букеты с цветами, пьют вино и коньяк. За крайним со стороны входа столиком, три серьезные женщины неопределенного возраста заказали пельмени, колбасные нарезки и графин водки. Пьют и даже не морщится. Рядом с нами столик до последнего пустовал, но буквально 10 минут назад его заняли двое мужиков с характерными, уголовными рожами и покрытыми наколками руками. Сели, негромко пообщались с официантом, и тот без задержки притащил им стаканы, графин водки, нарезанный хлеб и такую же, как у нас, мясную нарезку. Долго не задерживаясь, уголовники разлили водку по трем стаканам, на один положили кусок хлеба, и не чокаясь, выпили. Соседство неприятное, но вели они себя тихо, да и я старался не обращать внимания, слышал только, как официанта подзывают и водку еще заказывают. «Что думаешь делать после института?» – прозвучал один из многочисленных Катиных вопросов. «После института?» – задумался я. «И нет, не о том, что буду делать, а о том, что сейчас ответить девушке, чтобы произвести нужное впечатление. По глазам вижу, что она уже поплыла, еще немного, и трофей можно брать голыми руками».